вместо гнозиса должна быть деятельная жизнь, — азартно возразил отец Теофил. Вместо аскезы — братская любовь, готовность жертвовать собою ради общины, повиновение церковным установлениям. Египет всегда проявлял большую склонность к созерцанию, аскезе. Существует духовный дар воздержания. Обладающий им должен не гордиться этим, а благодарить за него Бога. Кто лишен этого дара, с того не надо требовать большего. Он может и без него быть угодным Богу и приобрести вечное блаженство. Неужели даже прилаты, похожие на жирных каплунов? Без Вакха и Цереры в Венере жару нет, — рассмеялся старик. Там, где речь идет о воздержании, прежде всего, разумеется, искреннее отрешение от благ и радостей, грехов и пороков мира, самообладание и самообуздание своих греховных желаний. Для христианства характерно почитание воздержания. У гностиков же и деторождение считается грехом, причиной господства смерти. Половое влечение представляется нечистым безумием, чем-то дьявольским. «Да, мы считаем, — потупился жрец, — что жизнь мира основана на хаотическом смешении разнородных элементов, и смысл мирового процесса состоит лишь в его разделении, в возвращении каждого в свою сферу, поэтому мы проявляем равнодушие ко всем практическим задачам жизни. Не зря Христос сказал своему любимому ученику: «Иоанн, я буду распят для толпы, которая находится там внизу, в Иерусалиме. Я буду пронзен копьем, меня будут бить палками, поить уксусом и желчью, но ничего из того, что вы будете обо мне рассказывать, я на самом деле не испытаю». «Значит, Христос не способен воплощаться?» «Христос возвещал о неизвестном дотоле божестве. Его тайное учение передается из поколения в поколение призванными учителями. Человек Иисус послужил лишь на время совершенно безразличным базисом для эона Христа. Этот же эон отделился от Иисуса еще до распятия. Если хочешь знать, тело Иисуса лишь с виду прошло через чрево женщины Марии». «Да ты только что говорил другое! — возмутился священник. — Как же тебя понять? Если невоплощенный сын был всего лишь призраком, почему в Гефсиманском саду он отчаивался, а на Голгофе жаловался? Что за беда, если гвозди загоняют в руки, которые не более чем видимость? А как же спасение человека?» «Чушь и сказки для простецов», — возбудился жрец. «Мир не спасается. В область божественного абсолютного бытия возвращается только духовный элемент. Так как плоть чужда духу, то нужно или совсем от нее отрешиться, или предоставить ей полную свободу. Да ты кушай, святой отец, кушай. Почему ты ничего не кушаешь, а только возмущаешься?» «Значит, первый из этих направлений — аскетизм, более прилично для людей душевных, а второе — нравственная распущенность, подобает гностикам. Но Библия, — жрец перебил, — Бог, открывшийся в Ветхом Завете, Бог-творец есть Бог зла, невежества и несправедливости. Это низшее божество, но над ним возвышается многоступенчатая иерархия более высоких духов, от имени которых и пришел Христос. Истинный Бог не унизил бы себя созданием материальной вселенной. А яичко ты попробовал, святой отец? Угощайся, не стесняйся, это нормальное куриное яичко, не бойся, в нем нет религии ОМОНа. «Трудны для понимания простого человека твои слова», — опечалился Теофил. «Выставлять Иисуса величайшим философом — это почти предавать его». «Бог Ветхого Завета, гневный и карающий Бог справедливости, не может быть идентичным Богу Нового Завета, Отцу Иисуса, Богу доброты и любви, о котором первый в своей ограниченности ничего даже не знал и потому отправил на распятие Христа, полную противоположность того Мессии, которого он предсказывал. Истинный Бог не повинен в существовании этого жалкого мира и лишь стремится по своей доброте освободить тех, для кого спасение возможно. Одни поклоняются Богу в духе, другие — в Иерусалиме. Христос явился разрушить дела Творца мира и законодателя, то есть дьявола. Что тело? Темница души? Не ново? — отмахнулся священник. Ново то, что слабости человеческих душ ты приписываешь душе мировой. Твои рассуждения подобны тому заблуждению, как если бы какой-нибудь гончар лепил плохие горшки. То кто-то счел бы это причиной уродства и плохого управления города, где живет такой умелец. Да, творец мира — зло, а мир — скверно. Достигший гнозиса и собравший себя из космоса больше не задерживается здесь и поднимается к архонтам. Если у человека есть гнозис, он будет в вышине. Овладевший гнозисом знает, откуда он пришел и куда идет. Радость тому, кто вновь открыл себя и пробудился. Нет, мы утверждаем, что созидательная деятельность мировой души есть свидетельство не ее упадка, а наоборот, творческой мощи, — упорствовал отец Теофил. Падение души может выражаться только в забвении ею всего божественного. Не следует полагать, будто наш мир — источник всяческих бед и несчастья лишь потому, что в нем мы находим много неприятных вещей. Когда Демиург захотел подражать безграничности, неизменности, бесконечности, он воплотил их вечность во времена, эпохи, великое число лет, думая числом времен представить их безмерность. Так истина ушла от него, и он последовал лжи. Отец Теофил раздраженно поморщился. Кажется, это какая-то пародия на философскую концепцию Платона. София, матерь всего сущего, выпавшая из плеромы, родила Христа с тенью. Христос отсек от себя тень и вошел в плерому, а та тень стала материей. Погоди, я уже ничего не понимаю. Тогда София произвела другого сына, Демиурга, а также и дьявола. Весьма странную беседу перебил шум в храме. Из ниши было видно, как распахнулись входные двери, и на пороге выросли обвешанные оружием люди. «Эй, нубий!» — заорал горластый воин, обросший чешуей доспехов. «Нам нужен твой оракул! А ну, пошевелись, старый плут!» Вопреки логичным прогнозам, жрец не испугался. Напротив, он с удовольствием рассмеялся. «Палатинцы!» — пояснил он оторопевшему священнику. «Снова императрице потребовался мой недостойный слуга. Жить она без него не может. Извини, святой отец, я вынужден тебя покинуть. Пойду, приведу в чувство этого убогого».